Дмитрий Распопов. 30 сребреников. Книга 5. Испытание славой. Глава 1. После того, как мы проснулись, Паула, демонстративно глядя на меня, привела в творческий беспорядок и без того помятое платье и, гордо подняв голову, вышла из комнаты. За дверью ждали Глории и Бартоло, так что они увидели, где и с кем она провела ночь. Я прекрасно понимал, зачем девушка это делает, поскольку после возвращения из Неаполя ее статус рядом со мной был крайне неопределенным. А тут все и без слов становилось понятно. Сам же я спокойно относился к тому, что обо мне думают остальные люди. И без того, чтобы я не говорил, что она просто мой учитель музыки, взрослые мужчины все как один улыбались и подмигивали, заверяя, что у них для этих целей тоже есть учительницы, служанки и прочие симпатичные сеньориты. И они категорически приветствуют то, что я интересуюсь девушками. Так что, зевнув, я позвал Глорию и отдался в ее заботливые руки, чтобы меня помыли и одели к завтраку. «Сеньор Иньего, позвать Марту?» — поинтересовалась девушка. «Она приготовила вам что-то вкусно пахнущее». «Зови», — вздохнул я. «С ее готовкой я скоро буду толстым, как какой-нибудь монах из монастыря». «Ой, сеньор Иньего!» Глория всплеснула руками, показывая на мое худое неказистое тело. «Вам до этого еще есть и есть». Хмыкнув, я дождался, когда Бартоло пересадит меня с кровати на стол, и вскоре моя повариха и правда внесла что-то яично-овощное. «Сеньор Иньего». Женщина сноровисто расставила посуду, нарезала мне принесенное и налила в кубок напиток. «Попробуйте местный рецепт, яичница с овощами». Я пробовала. Она легкая, как раз то, что нужно утром. «Сядь!» — я показал вилку на соседний стул. Женщина, чуть расширив глаза от моей просьбы, села на краешек, нервно теребя передник. «Как тебе работа на меня?» — поинтересовался я, кладя в рот новое для себя блюдо. Действительно легкое и вкусное, хотя чего еще можно было ожидать от прекрасного повара? «Я не совру, сеньор Иньего, если скажу, что это лучшее, что со мной случилось после смерти мужа», — нервно призналась она. «У меня еще есть определенные проблемы с пониманием людей, говорящих в основном на кастильском. Но я осваиваюсь. А главное, все слуги, которые работают на вас, добрые, отзывчивые и хотят помочь. Такое со мной очень редко бывало даже на родине». «Хорошо, я рад», — кивнул я, беря с серебряной тарелки небольшой бутерброд. «Как дети? Довольны?» «Конечно, сеньор Иньего», — кивнула женщина. «Сеньор Альваро всех пристроил к делу, а я нашла им учителя, чтобы они получали хорошее образование». «Мне, кстати, сказали», — перешел я к основной цели разговора с ней, «что ты стала много времени проводить на рынке». Женщина закивала. «Теперь, когда у меня появились дети, сеньор Иньего, и мне не нужно откладывать каждый серебряный, я, наконец, смогла позволить себе покупать те приправы и продукты, которые захочу», — быстро ответила она. «Хотя, конечно, индийские пряности жуть как дороги». «Ты экспериментируешь со вкусами», — понял я. На что Марта улыбнулась и кивнула. «В этом моя страсть, сеньор Иньего. Только не рассказывайте об этом моему исповеднику». Я хмыкнул. И в мыслях не было Марта. «Вот что, если хочешь экспериментировать с пряностями и разными рецептами, я разрешаю тебе брать деньги для этого у сеньора Альваро. Скажи ему, что я разрешил». «Правда, сеньор Иньего?» Одновременно удивилась и обрадовалась она. «На какую сумму я могу рассчитывать?» 100 флоринов в неделю тебе хватит?» — поинтересовался я, вызвав у нее легкий ступор. «Это очень много, сеньор Иньего!» — взволнованно воскликнула Марта. «Значит, хватит!» — улыбнулся я в ответ на ее изумление. «Я на себе не привык экономить. Можешь приносить мне пробовать все новое, что ты будешь готовить». Женщина, поняв, что это все, поднялась со стула и низко мне поклонилась. «Спасибо, сеньор Иньего, вы так добры ко мне». Она, кланяясь, попятилась задом к двери, которая открылась, и на нее наткнулся вошедший внутрь молодой парень в рясе епископа. «Ой, Марта, простите», — бросился извиняться он. Она тоже, и они, неловко извиняясь, разошлись. «Хуан?» Я положил на стол приборы и отодвинул от себя поднос, поскольку наелся. «Что привело вас в такую рань ко мне?» «Рань?» Он скептически посмотрел на окно, поскольку был уже полдень. «Если бы вы, сеньор Иньего, не кувыркались всю ночь со своей учительницей музыки», очень язвительно выдал он и продолжил, «то знали бы, что сейчас уже обед». «Вы мне завидуете, Хуан? Или делитесь опытом?» — поднял я бровь. «Мне рассказывают, что вы с Веленой ночами совсем не совместными молитвами занимаетесь, как это подобало бы священнику». Парень стремительно стал краснеть. «Вы вот всегда, сеньор Иньиго, можете одной фразой испортить настроение», — пожаловался он неизвестно кому, перекрестившись. «Не я, мой юный друг, начал наш разговор с обвинений», — напомнил я ему. Хуан попытался было на меня рассердиться, не смог и пододвинул к себе поднос с моей едой. «Можно попробовать?» «Конечно. Я, разумеется, разрешил». Смотря как он осторожно пробует еду, я поинтересовался. «Так с чем пришли? Явно не за тем, чтобы сказать мне про Паулу». «Вкусно!» — пробурчал он, запивая еду моим напитком. «Вы сомневались?» — улыбнулся я. «Сеньор Альваро сказал, что вы, не успев приехать, попросили его собирать вас снова в путь, сеньор Иньиго?» Вздохнув, осторожно спросил меня инфант. «Угу, так и есть. Мне нужно в Португалию», — не стал я скрывать от него своих планов. «Можно мы с Веленой поедем с вами?» — застенчиво попросил он. «Просто как два ваших спутника, а не как инфант и епископ со своей любовницей». Я задумчиво посмотрел на него. «У вас совсем не было времени быть вместе? Или ты хочешь просто узнать ее лучше?» Парень удивленно посмотрел на меня и нехотя кивнул. «Дома мы встречались тайно и украдкой, потом была долгая разлука благодаря вам. Сейчас я епископ, и мы тоже вынуждены скрываться. Я хочу, прежде чем стану архиепископом Сарагосы, увидеть немного мира и познать настоящую любовь, а не делать это тайком, будто ворую у кого-то немного счастья для себя, словно мы с Веленой делаем что-то плохое». Я прекрасно понимал, о чем он говорит, а потому кивнул. «По землям Арагона вы поедете, соблюдая все правила приличия. Все же здесь много людей, знающих тебя лично», — ответил я. «Но как только мы сядем на корабль, можете переодеться и стать просто влюбленной супружеской парой». Глаза парня расширились. Он покачал головой. «Иногда, сеньор Иньиго, вы можете удивлять». Он поднялся и кивнул мне. «Спасибо, что поняли меня». «Велена-то согласна?» — поинтересовался я на всякий случай. И парень лишь кратко кивнул, подтверждая это. Как бы я ни хотел, как ни стремился быстрее закончить дела в Аликанте, соблюсти все правила приличия пришлось. Так что сначала я дал два больших ужина. На первый пригласил всех знатных дворян и значимых лиц города. На второй — тех, кто был чуть ниже по статусу, но важен мне в обеспечении стабильности города. Ну и, конечно, в честь моего возвращения был объявлен общегородской праздник с бесплатной раздачей еды и вина. Затем я встретился с Хуаном Рамосом, который доложил мне о выполненном задании в Валенсии и получил обещанную награду, а также похвалу за то, что выполнил все точно, как я и хотел. Он, в свою очередь, поблагодарил меня за полученные деньги и сказал, что со своими товарищами начнет поиск бездомных детей, чтобы приступить к их обучению. Я подтвердил свою заинтересованность, и мы, довольные друг другом, расстались. На все про все у меня ушло 2 недели, после которых я созвал тех, с кем близко общался, и сообщил, что скоро опять уезжаю, на этот раз в Португалию. Жалобный стон главы города заставил меня улыбнуться. «Сеньор Антонио, мне, конечно, лестно, что вы будете скучать по мне, но, к сожалению, вопрос с работой нашего порта мной так и не решен. Вами всеми проделана громадная работа по его строительству, расширению и углублению. Я же пока не выполнил свои обязательства в том, чтобы сделать Аликанте привлекательным портом для торговых судов». «Сеньор Иньиго, благодаря вам город стал больше в 2 раза», — ответил он мне. «С каждым месяцем к нам на заработки прибывает все больше людей, а вы все собой недовольны». «Недоволен, сеньор Антонио», — кивнул я, оставаясь серьезным. «И поскольку весьма строг к людям, должен быть еще строже к самому себе». «Мы в этом не сомневаемся, сеньор Иньиго», — вздохнул он. «Но все же с вами и без вас, Аликанте, 2 разных города. Словно, когда вы уезжаете, все погружается в спячку». Я удивленно посмотрел на него, на других дворян, но все были серьезны, показывая, что глава города вовсе не шутит. «Что ж, надеюсь вернуться обратно с кораблями», — вздохнул я. «Они нужны мне как воздух». «Мы все, сеньор Иньиго, будем молиться за вас Господу», — ответил начальник тюрьмы. После этого совещания мы, утром следующего дня, выехали большим отрядом в Валенсию, ближайший крупный порт от Аликанте, где можно было поискать фрахты нескольких кораблей сразу, поскольку мои слуги, сопровождение, охрана, а также 4 команды родосских рыцарей под будущие корабли, я решил взять людей с запасом. Составляли огромный отряд, пугающий всех, кто видел его на дороге. Люди старались убраться с нашего пути от греха подальше, и затем смотрели, как по дороге пылят многочисленные повозки, телеги и солдаты. «Сеньор Иньего, как у вас красиво получается!» — восхищенно ахала Велена, рассматривая только что законченный рисунок. Она ехала со мной, Паулой и Хуаном в одной повозке, чтобы нам не было так скучно в дороге. Инфанто взял из ее рук портрет Паулы, слечил его с весьма гордым собой оригиналом и отдал девушке. «А можете меня нарисовать, сеньор Иньего?» — попросил он. «Давай, пока мы в дороге, перейдем все-таки на «ты». Можешь называть меня Иньего», — попросил я. «Ты все же инфант и епископ, так что мы с тобой можем обойтись просто именами, без урона чести». Он спокойно кивнул, соглашаясь, а я взял новый лист и положил его на свою небольшую дорожную доску для рисования. Паула протянула мне уголь, а я несколько минут рассматривал лицо парня, запоминая все мелочи. Он даже замер и едва дышал. Затем, изредка посматривая на него, нарисовал портрет, только сделав парня на 10 лет старше, гораздо серьезнее, мудрее, и надев на него парадное одеяние архиепископа. «Ты часто меня спрашиваешь, Хуан, как я к тебе отношусь?» Закончил я работу, сделав последние мазки рукой, подчищая линии. «Вот так. Я смотрю и вижу тебя таким». Он, удивленный, взял у меня рисунок, и глаза его расширились. Из его рук тут же забрала рисунок Велена, которая от изумления даже прикрыла рот ладошкой. Паула взяла его последней и покачала головой, возвращая рисунок обратно инфанту. «Я для тебя, Иньего, такой?» — переспросил он у меня, показывая на изображенного на рисунке человека. Мне оставалось лишь с улыбкой кивнуть. «Теперь я еще лучше понимаю, почему ты так спокойно относишься к моим желаниям», — вздохнул он. «Для тебя я просто еще не вырос». «К сожалению, молодость, Хуан, слишком быстро проходит», — вздохнул я, вызвав всеобщее удивление. «Радуйтесь и веселитесь, пока вы юны и к тому же влюблены». «А вы, сеньор Иньего?» — обратилась ко мне Велена. «Вы веселитесь? Вам же совсем немного лет». Я пожал плечами. «Когда-нибудь, когда я стану богаче и взрослее, все возможно, но не сейчас». «Ты ведь уже сейчас богат, Иньего?» — заинтересовался моим ответом Хуан. «Я даже стесняюсь спросить, что значит тогда для тебя быть богатым?» Я задумался. Вопрос был очень хорошим. «Зрите прямо в корень, ваше преосвященство». Я задумчиво посмотрел на Хуана. «Думаю, верным ответом будет такой. Я хочу быть настолько богатым, чтобы даже короли приходили ко мне и просили об услуге, а не я к ним». Глаза всех в повозке округлились. Для них подобное было немыслимо, так как король являлся в местной иерархии конечной точкой, на которой замыкалось все, в том числе и жизнь других людей. «У меня не хватает воображения даже представить подобное», — вздохнул он. «Постараюсь прожить подольше, чтобы увидеть твой расцвет, Иньего». «Я тоже, Хуан», — вздохнул я. «Хотел бы до этого дожить». Доброго времени суток, книжичане. Вы слушаете аудиофайл, подготовленный для пиратского телеграм-канала «Полка». С уважением, ваш любимый канал с фиолетовым котиком на аватарке. Глава вторая. 24 января 1458 года от Рождества Христова. Валенсия, Королевство Арагон. Мое прибытие в город вызвало какой-то странный ажиотаж. Иудеи и мудехары практически пропали с улиц, а городская стража сопровождала меня до самого дворца рода Борха, где я решил остановиться на время поиска корабля. Сеньор Педро организовал целый пир, на который пригласил всех влиятельных людей города, и все они подобострастно со мной разговаривали, постоянно при этом кланяясь. Как мне потом сказал на ухо сеньор Педро, пирамида из отрубленных голов на центральной площади, да еще и с флоринами во рту, оказала на жителей сильнейшее воздействие. Он прямо не говорил, что считает меня ответственным за эти убийства, но по намекам и так было понятно, что все в городе поняли, на кого можно поднимать руку, а на кого это делать очень опасно. Вместе с ним и его родней, которая очень тепло приняла меня у себя во дворце, я и провел неделю, пока сеньор Альваро искал нам корабли для фрахта. Все же людей у нас с собой было очень много, и требовались суда приличных размеров. К удивлению, мне удалось это сделать даже легче, чем предполагалось. Капитаны в порту, едва узнав, что большинство из пассажиров — моряки и солдаты, которые могут грести, обращаться с парусами, да еще и при надобности отбить атаку пиратов, охотно возжелали взять нас с собой. Сеньор Альваро даже с гордостью мне сказал, что сам выбирал корабли, настолько много было желающих взять нас к себе на борт. Поскольку мы плыли в Португалию и проходили на пути к ней не самые спокойные воды, недалеко от Магрибского побережья, где очень активничали морские разбойники. Так что вскоре, попрощавшись с гостеприимным родом Борха и его главой, мы на 5 кораблях выдвинулись на запад. Хуан, как мы и планировали, переоделся и изображал с Веленой супружескую пару, чтобы к ним не было вопросов у команды. Так что их часто можно было теперь видеть на носу корабля, о чем-то тихо беседующих и держащихся за руки. Я же проводил больше всего времени с Прохором, которого попросил обучить меня морскому говору, чем очень сильно его удивил. Но спорить он не мог, так что учеба пошла очень быстро. Хоть современный русский и старославянский были разными, но все же общие корни и правила прослеживались, так что учить новый язык оказалось много проще, чем другие с нуля. Поэтому я неизменно поражал своего учителя прогрессом, а Прохор охал и вздыхал, поражаясь скорости моего обучения. Вторым членом, с которым я проводил много времени, был владелец того корабля, который я выбрал своим флагманом. Португальский дворянин и торговец возвращался домой из Рима и очень обрадовался новому знакомству. Так что мы с ним быстро нашли тему для разговора, а самое главное, даже общих знакомых. «Все же, мне кажется, сеньор Иньего», — мы с ним говорили на латыни, которую оба знали, — «вы зря проделаете такой длинный путь». Сейчас абсолютно все верфи выполняют королевский заказ. Его высочество Афонсу собирает флот, чтобы помочь папе с крестовым походом. Так что я сильно сомневаюсь, что вы найдете свободные для продаж корабли. Не говоря уже о том, чтобы их вам построили. Время всех верфей занято на ближайшие 2 года. «Сеньор Жуан», — вздохнул я, поскольку для меня эти новости были крайне печальны. Но не отменять же уже запланированную поездку. Неужели нет лазейки? Я никогда не поверю, что в Португалии нет коррупции. Может, можно кого-то подкупить? «Боюсь, сеньор Иньего, мало кто захочет ссориться с королем», — покачал он головой. «Вы не подумайте, я был бы рад вам помочь, но, к сожалению, знаю, о чем говорю. Самому нужны были корабли для перевозки рабов, но даже те, что пообещали мне, затем были проданы короне по завышенным ценам». «Рабов?» — удивился я. — Где вы их берете в таких количествах, что вам нужны дополнительные корабли? — Так нашему же королевству прошлый папа, упокой Господь его душу, предоставил буллу, сеньор Иньего, — удивился он, перекрестившись. — В ней он передал Португалии исключительное право исследовать западный берег Африки и торговать рабами из тех мест. — И что, выгодный бизнес? Воспоминания прошлого владельца поднялись из глубин сознания. Он был против порабощения людей людьми. Да я и сам не очень хотел заниматься этим, пусть и весьма прибыльным, но таким неправильным и грязным с моей точки зрения бизнесом. «Золотая жила, сеньор Иньего!» Дворянин сразу вдохновился от моего вопроса. «Эти черные животные весьма живучи и очень хорошо работают, в отличие от белых людей. К тому же быстро приручаются, и их можно сразу использовать в самой тяжелой работе. Да что я вам рассказываю?» Вы берете их в Африке почти за бесценок, а продаете в Лиссабоне одного раба примерно за 20 дукатов. Это много выгоднее, чем заниматься нехристями. «Вы и ими торгуете?» — удивился я. «А где берете?» «В основном это пираты, да и Гранадский Эмират неподалеку», — пожал он плечами. «Товар есть всегда, сеньор Иньего. Мой вам совет — кладывайте деньги в корабли и занимайтесь работорговлей. Сказочно разбогатеете». «Благодарю за совет, сеньор Жуан», — скептически посмотрел я на него. «Обязательно над этим подумаю». Довольный мужчина кивнул и замолчал. Я повернулся к стоявшим неподалеку женщинам, которые привлекали внимание всех мужчин, особенно одна из них. Увидев мой взгляд, остановившийся на ней, Паула улыбнулась и вопросительно на меня посмотрела. Я покачал головой и отвернулся. В пути мы должны были провести чуть ли не 3 недели, так что можно было доставать краски. Я начал делать первые попытки рисовать не только углем, но и ими, благо фра Филиппо подготовил для меня холсты и грунтовку, чтобы я не тратил на это время, пока не израсходую весь свой запас. 4 марта 1458 года от Рождества Христова. Лиссабон, Королевство Португалия. Устье широкой реки Тежу, впадающей в Атлантический океан, предоставляло кораблям идеальную транспортную артерию, ведущую ко всей многочисленной портовой инфраструктуре города. Одних длинных причалов я насчитал 20 штук, не говоря уже о количестве кораблей, которые сновали туда-сюда и во множестве стояли в гавани. На нашу пятерку судов, шедших один за другим, посматривали, но особого внимания мы не привлекали, поскольку такими были не одни. Десятки судов выходили из порта и столько же заходили, показывая мне, что Португалия и правда держит первенство среди европейских стран и является негласной царицей морей. «Благодаря Господу наше путешествие вышло крайне удачным, сеньор Эньего». Ко мне подошел крайне довольный владелец 2 из 5 кораблей, которые мы зафрахтовали на эту дорогу. «Пираты побоялись нападать на такой большой караван, как наш». Я перекрестился. «Ваша правда, сеньор Жуан», — вежливо кивнул я. «Вы так много мне говорили об опасностях, что таят эти воды. Так что я рассчитывал, что пираты хотя бы попытаются на нас напасть». «Трусливые собаки побоялись, и слава богу!» Он тоже перекрестился. «Скоро я буду дома». Мы проходили рядом с другим кораблем, с которого в воду прямо с борта сбрасывали безжизненные черные тела, тем самым обратив на это мое внимание. «Сеньор Жуан», — показал рукой на происходящее рядом. «Как специалист, подскажите мне, пожалуйста, что там происходит?» «Черных рабов не довезли, сеньор Эньего». Пожал он безразлично плечами, даже не взглянув в ту сторону. «Это обычное дело. Третьих погибает за время путешествия. И от них до захода в порт просто избавляются». «Не проще ли создать условия на корабле, чтобы они не умирали в таком количестве?» — удивился я. «Это же напрасная трата места, еды и времени». «Сеньор Иньего», — снисходительно посмотрел на меня португалец. «Какая разница? Капитан продаст этих и вернется в Африку, где их бегает еще очень много. Они же ему почти бесплатно достаются. Черные с удовольствием сами продают других черных. Нужно просто приплыть туда и найти тех, кто готов предоставить свой товар». Я замолчал, не став высказывать свои соображения относительно того, что если уж они занимаются этим делом, то хотя бы нужно делать его хорошо. Было видно, что им действительно безразлична судьба негров, которых они даже не считали за людей. Вскоре один за другим наши корабли причалили к выделенным нам местам, а ко мне заторопились капитаны с других судов, поскольку была договоренность, что я оплачу им все расходы, в том числе портовый сбор и стоянку сроком на неделю. Сеньор Альваро отправился разбираться с ними и портовыми служащими, которые словно чайки налетели на сладкий пирог из такого количества кораблей, где явно можно было чем-то поживиться. Я же остался ждать в порту, поскольку никто из нас не говорил на португальском достаточно хорошо, чтобы отправиться в город на поиски жилья, а с латынью здесь у людей, по признанию самого владельца корабля, были большие проблемы. Этим я собирался заняться сам, как только управляющий утрясет с помощью капитанов и золота все формальности с нашим прибытием. Он вернулся через час, злой, взъерошенный и крайне недовольный. «Содрали, гады, почти 200 флоринов, сеньор Иньего!» — пожаловался он. «Мы так разоримся, если останемся тут надолго». «Ничего, сеньор Альваро», — улыбнулся я, видя, как он экспрессивно ругает португальцев на родном кастильском. «Ваш племянник, побыв со мной рядом, с легкостью стал тратить по 5000 флоринов. Думаю, скоро и вы привыкнете к таким суммам». Кастилец удивленно посмотрел на меня и покачал головой. «Одни растраты», — пробурчал он. Посмеиваясь над ним, я показал Бернарду, что мы сходим на берег. И швейцарец тут же выделил охрану. «Сеньор Иньего, можно я с вами?» Подошел ко мне предводитель госпитальеров. «Хотя бы осмотрюсь в новом городе». «Тогда только вы, сеньор Аймоне». Не стал я отказывать рыцарю, поскольку уже ранее отказал Хуану и Пауле в том же. Я не хотел ходить на переговоры огромной толпой, привлекая к себе всеобщее внимание. «Благодарю вас, сеньор Иньего», — склонил он голову. «Тогда идем, мы готовы», — показал я ему на Бернарда, себя и всего 10 охранников. «Прочие остаются на кораблях». Если госпитальер и удивился, то виду не подал, и по перекинутой между кораблем и пристанью доске мы все перешли на каменную мостовую. «Куда, сеньор Иньего?» — обратился ко мне Бернард. «Для начала в первую же церковь. Нам нужен переводчик», — сказал я. «Сеньор Жуан предупредил меня, что латынь здесь знают крайне немногие, так что нам нужен кто-то, кто говорит на обоих языках». Наша небольшая группа, словно ледокол, вошла в поток людей и повозок, которые вливались или выходили из порта. Рослые, широкоплечие швейцарцы в броне и шлемах, а также с мечами на поясах, заставляли людей молча расступаться. Нарываться на ссору с наемниками безумцев не находилось. Сразу за портом находилась огромная площадь, где торговали только что привезенным товаром. Обилие черных тел, измученных голодом, жаждой и дальней дорогой, просто поражало мое воображение. Белые надсмотрщики и работорговцы торопливо шпыняли их, заталкивая в загоны, словно скот, откуда уже потом их выводили и тут же продавали новым владельцам, которые во множестве крутились на площади, отличаясь от самих продавцов более богатыми одеждами. Но и то, что я видел, что это всего лишь перекупщики, которые формировали из невольников разные группы по возрастам и полу. А затем уводили их в разных направлениях. Кого обратно в порт, видимо, для отправки морем дальше, кого в город. Мы молча проходили мимо всего этого бесконечного хаоса торгов, купли и продажи, как вдруг слева я увидел, что огромного негра избивают два надсмотрщика, а он, закрывая локтями и руками голову, торопливо крестится. «Он христианин?» — удивился идущий рядом со мной сеньор Аймоне, увидевший то же, что и я. «Идем туда», — ткнул я пальцем в сторону свары. «Что здесь происходит?» На латыни обратился я к насмотрщикам. Те резко повернулись со злостью на лицах, но, увидев хмурую вооруженную охрану, а главное, меня во всем блеске флорентийской моды, тут же начали кланяться и лепетать что-то на португальском. «Итальянский, французский, английский», — перебирал я языки, но те лишь низко кланялись. «Сеньор! Сеньор!» Откуда-то из шатров выбежал хорошо одетый человек и ринулся к нам. «Я хозяин этого раба. Что вас интересует?» Заговорил он со мной на неплохом кастильском. «Почему эти люди избивают христианина? Где его крестик?» Показал я на негра, который, сидя на земле, снова перекрестился, сложив руки в молитвенном жесте. Хозяин, увидев его, поморщился. «Проклятый священник! Испортил мне раба!» Прошипел он, изрыгая ругательство в сторону неизвестного мне служителя церкви. «Сеньор! Его сиятельство задал вопрос!» Сквозь зубы процедил сеньор Аймоне, кладя руки на пояс, где висели меч и кинжал. Услышав мой титул, хозяин рабов стал кланяться мне еще ниже. «Он из новой партии, ваше сиятельство!» — залепетал он испуганно. «Прибыл неделю назад, но поскольку на корабль попросился вернуться на родину священник, а я, идиот, согласился, то теперь пожинаю результаты своей доброты. Он некоторых крестил, и теперь я не могу их продать, а едят они в три горла!» «Они — это кто?» — поинтересовался я. На что хозяин показал на сидящих в крайнем загоне троих мужчин и двух женщин. «Все христиане?» — уточнил я, на что он кивнул. «Сколько стоят?» «Все?» Его глаза тут же алчно блеснули. «Все?» — кивнул я, показывая на своего управляющего. «Сеньор Альваро, поторгуйтесь с хозяином этих рабов, выкупите их и сразу оформите им вольную. Побудут пока у нас в качестве слуг, пока не поймем, что делать с ними дальше. А то, боюсь, Господь не простит, если мы будем оставлять своих братьев по вере в горе и беде». Управляющий, с восхищением посмотрев на меня, ушел торговаться, а госпитальер уважительно проговорил. «Не устаю удивляться вам, сеньор Иньего», — покачал он головой. «Поступок настоящего христианина». Я перекрестился, но тут негр явно что-то услышал из разговора надсмотрщиков, скинул голову и пополз к нам на коленях, умоляюще сложив руки. «Он что-то хочет», — показал я на него пальцем. «Пойду позову хозяина. Этот раб не говорит ни на каком понятном языке, сеньор Иньего», — сразу вызвался помочь сеньор Аймоне. Пошел к ожесточенно торгующимся мужчинам и вскоре вернулся с негром, одетым в цивильное европейское платье, который посматривал на обнаженных собратьев свысока. Подойдя к нам, он первым делом поклонился мне, затем сквозь губу что-то бросил тому негру, что сидел на коленях, и перевел мне его ответ на латыни. «Это животное умоляет его сиятельство выкупить еще и его дочь», — сказал он, покачав головой. «И где она?» — вздохнул я. На что переводчик ответил уже сам. «Она лот на торгах, ваше сиятельство. Очень дорогой лот, поскольку хороша собой и девственна, что подтверждено запиской врача, который ее осматривал». «Где будут проходить торги?» «Они уже идут, ваше сиятельство». Он показал на подиум, где скопилось большое количество людей. «Идем туда», — приказал я и ткнул пальцем в сидящего на земле негра. «Пусть идет рядом и покажет ее». Переводчик перевел ему, тот несколько раз перекрестился и, кланяясь, поднялся с земли. «Только пусть держится подальше, от него воняет». Бернард из-под лобья посмотрел на негра, который оказался в стоячем состоянии больше него самого, что было большой редкостью. Редко мы встречали людей, кто был выше его по росту и такой же широкий в плечах. Мы поспешили к указанному подиуму, где и правда кипели ожесточенные торги за испуганную, обнаженную, стройную негритянку, при виде которой у сопровождавшего нас негра покатились слезы из глаз. Увидев его, она дернулась, но тут же была остановлена рывком за кожаный ошейник. «Ее цена на настоящий момент 3000 золотых, ваше сиятельство, и продолжает расти», — обозначил цену девушки негр-переводчик. «Подтвержденная девственница, да еще и такого качества, весьма редкий товар на нашем рынке. Обычно их всех массово насилуют еще в пути до Лиссабона. Матросам же нужно чем-то заняться в пути». Пока он нам объяснял эти нюансы работорговли, цена поднялась до 5000 и остановилась. А старик-португалец, озвучивший ее, уже радостно потирал руки, рассматривая девушку. Я поднял руку и спокойно сказал: 6000. Несмотря на то, что я говорил на кастильском, меня распорядитель торгов тут же понял и завопил: «У нас новый покупатель! Изумительно красиво одетый сеньор в первом ряду!» Старик-португалец нахмурился и посмотрел с недовольством в мою сторону. 6500! Поднял он ставку. 7000! Пожал плечами. 7500! Стал явно раздражаться он. 9000! Мне надоели эти споры, и я резко поднял цену. Глаза у всех округлились, а стоящий рядом со мной негр-переводчик с придыханием заметил: «Я второй раз в жизни слышу такую цену за одну рабыню! 10000!» Раздался новый голос, и, ахнув, толпа повернулась к новому действующему лицу. «Фернандо де Браганса! Фернандо де Браганса!» Отовсюду раздались голоса узнавания. 11000! На моем лице не дрогнул ни мускул. Над торгами повисла тишина. Стоимость одной рабыни превысила цену целого корабля или небольшого городка. Стоящий неподалеку от меня мужчина лет 30, в полном расцвете сил и одетый даже на вид очень дорого, заинтересованно посмотрел на меня. Его спутники также удивленно обернулись в мою сторону. 12000 флоринов, с легкой улыбкой обозначил он следующую цену. 13000, снова спокойно ответил я, даже не повышая голоса. Лица и глаза сотен людей были направлены только на нас, поскольку рабыня явно отошла на второй план в этих торгах, а сошлись в схватке два мужских эго. 14000, поколебавшись, перебил он мою ставку, победно оглянувшись на своих спутников, которые стали поздравлять его с победой и такой ценной покупкой. Я посмотрел на замерших спутников: хмурого Бернарда, побелевшего сеньора Аймона, на сеньора Альваро, который взялся за свой крестик и буквально не дышал, и принял решение, хотя таких денег у меня не было, поскольку мои расходы на оплату путешествия больше, чем 400 человек, окончательно подорвали финансы, которые и так стремительно истощались, ведь все свободные средства были вложены в раскрутку ломбардов и банков. 15000 флоринов, упали мои слова в полнейшей тишине. Глава 3. Поздравления возле мужчины тут же утихли. Он изумленно посмотрел на меня, мой костюм, но тут его взгляд остановился на моем поясе. Он приоткрыл рот в понимании, улыбнулся и вежливо поклонился, признавая свое поражение. Распорядитель торгов, а главное, бесконечно счастливый продавец рабыни, тут же радостно заверещал, что торги окончены, и выиграл их я, сразу побежав ко мне за деньгами. Я сказал название кораблей, на которых меня можно найти, и витавший в небесах от радости продавец приставил ко мне своего помощника, да и сам все время терся неподалеку, поскольку я сказал, что расплачусь с ним, как только вернусь на корабль, находящийся в порту. «Всех помыть, выписать вольные и привести на корабль», — хмуро распорядился я, понимая, что придется продавать драгоценности, чтобы выплатить такую колоссальную сумму. Ваш переводчик побудет пока у меня. Конечно, ваше сиятельство, конечно! Кланялся он, даже не пытаясь со мной спорить, хотя ему явно хотелось как можно быстрее получить деньги за свой товар. Пока мы решали вопрос неожиданно купленных рабов и отправки их на корабли, ко мне подошел мой соперник в торгах в сопровождении своей свиты. «Поздравляю вас с прекрасной покупкой, сеньор!» — легко улыбнулся он, заговорив на хорошей латыни. «Благодарю вас, сеньор. Я обязательно найду ей применение в своей спальне». Я также ему улыбнулся, видя, что он не сильно и переживает из-за своего проигрыша. Он рассмеялся, услышав мой ответ, и еще более заинтересованно меня рассматривая. «Могу я узнать имя человека, который, судя по святым покровителям, изображенным на его поясе, является представителем известнейшего флорентийского банкирского дома Медичи?» С легкой иронией поинтересовался он у меня. «Отдаю дань уважения вашему образованию, сеньор, и еще больше зоркости ваших глаз», — улыбнулся я ему. «Вы абсолютно правы. С Козимо Медичи нас связывают деловые отношения, а сам я граф Иньего де Мендоса». «Граф?» Его глаза расширились, и он поклонился. «Простите, ваше сиятельство, за мое невежество. Я не знал, что вы титульный дворянин». «Сеньор, я же вижу, что вы человек чести», — отмахнулся я от его извинений. «Поэтому от вас лично меня вполне устроит обращение сеньор Иньего. Зачем нам эти условности между образованными людьми?» Он улыбнулся и заинтересованно спросил. «Позвольте также спросить, а вашего дедушку как зовут, сеньор Иньего?» «Также Иньего, сеньор», — склонил я голову. «Точнее, конечно, это меня назвали в его честь». «Маркиз Сантильяно Иньего Лопес де Мендоса?» — решил уточнить он. На что я еще раз поклонился, подтверждая. «Мой дедушка встречался с вами 2 года назад при дворе короля Энрике, когда был с миссией в Кастилии, сеньор Иньего», — радостно воскликнул он. «Он мне рассказывал, что маркиз Сантильяно произвел на него большое впечатление при знакомстве». «К моему большому сожалению, я не могу ответить вам той же любезностью, сеньор Фернандо», — притворно вздохнул я. «Меня в 2 года отправили в Рим, так что, если я что и слушал в то время, так это были молитвы и богослужения». Молодой мужчина расхохотался и уже явно дружески ко мне обратился. «Сеньор Иньего, вы недавно в нашем городе?» «Прибыл 2 часа назад, сеньор Фернандо», — подтвердил я, на что он тут же предложил. «Где вы остановились? Переезжайте к нам во дворец. Мне было бы интересно с вами познакомиться. Да и дедушке наверняка тоже». «Я бы с радостью, сеньор Фернандо», — вздохнул я. «Но боюсь вас стеснить. Моя свита весьма велика». «Как и положено графу», — без тени сомнений кивнул он. «Сколько у вас человек?» «Больше 400». Я безразлично пожал плечами, вызвав у него вздох восхищения. «Сеньор Иньего, я готов просить вас составить мне компанию». Он покачал головой, присвистнув. «Я редко встречаю кого-то богаче нашей семьи, и мне всегда интересно познакомиться с такими приятными людьми. Мне правда не хочется обижать вас отказом, сеньор Фернандо, так что давайте поступим так», — предложил я. «Я найду дом, который сниму для большинства своей свиты, после чего, если вы не передумаете, приеду к вам в гости, и там решим, как поступить дальше. Устраивает вас такой вариант?» «Безусловно, сеньор Иньего», — кивнул он и попрощался со мной. «До встречи». Слуга подвел ему коня, после чего мужчина запрыгнул в седло и, еще раз помахав мне рукой, направился в сторону города. А его небольшая кавалькада последовала за ним. Правда, остался один всадник, который развернулся и подъехал ко мне. «Ваше сиятельство, у моей семьи есть свободный дом. Если хотите, я сведу вашего управляющего со своим отцом», — немного смущенно проговорил он. «Это было бы в высшей степени прекрасно, сеньор, и вы станете для нас настоящим спасителем, если дом подойдет по размерам», — склонила голову, оставаясь максимально доброжелательным. Сеньору Альвару быстро нашли скакуна, и он уехал вместе с юношей. А мы пошли обратно в порт, так как переводчика себе нашли, пусть и весьма необычным образом. Новость о том, что на невольничьем рынке была куплена одна единственная рабыня за невероятную сумму в 15 000 золотых, докатилась уже даже сюда. И все на корабле обсуждали, что это за такой идиот, кто потратил столько денег всего на одну рабыню. Сеньор Аймоно, услышав эти обсуждения, стал отчего-то кашлять в кулак, а Бернард морщится и печально вздыхать. «Сеньор Иньего!» Едва мы поднялись на борт корабля, бросились к нам Паула с Веленой. Вы слышали новость? Весь порт гудит от того, что нашелся безумец, потративший разом столько денег. Надеюсь, он разорится после этого». Бернард помрачнел, а госпитальер решил предостеречь девушку от столь скоропалительных выводов. «Пока вы не наговорили большего, сеньорита Паула», — улыбнулся он ей, — «я лучше вас сразу предупрежу, что этим покупателем был сеньор Иньего». Рты у девушек открылись, а Паула недоуменно посмотрел на меня. «Вы потратили на рабыню 15 000?» «Да», — вздохнул я, — «и у меня нет таких денег». Все вокруг онемели и открыли рты. Благо, продавец рабыни с помощником ждали нас у другого борта и не слышали разговор. «Хм, а как же вы тогда хотите заплатить за нее?» — осторожно поинтересовался у меня госпитальер. «Продам драгоценности», — вздохнул я. «Благо, я запасливый». «Нам, кроме этого, еще нужно будет оплатить аренду дома, а также содержание всех людей, сеньор Иньего». Рыцарь посмотрел на меня с явным неодобрением. «Вы уверены, что это правильный шаг? Может, стоит отказаться от такой большой траты? Уверен, вас поймут». «Мы только прибыли в город, сеньор Аймоне». Я покачал головой. «Если я не заплачу, на моей репутации можно будет поставить крест. Ни один знатный дворянин не подаст мне руки, так что я лучше продам свои драгоценности». И повернулся к Пауле. «Берите с Бернардом мою большую шкатулку и продавца. Пусть ведет вас по ювелирам. Продайте все. Мне нужны деньги». Девушка и швейцарец кивнули и ушли вниз. Вскоре вернувшись, я удивился, когда увидел, что он, кроме моей самой большой шкатулки, где хранились наиболее весомые драгоценности, несет еще и шкатулку Паулы, не узнать которую было невозможно, поскольку я сам купил ее еще в Неаполе. «Это что?» — с удивлением показал я на вторую шкатулку. «Сеньор Аймоне прав, сеньор Иньего», — ответила мне девушка спокойно и даже равнодушно. «Вам предстоят большие траты в ближайшем будущем, так что я решила продать и свои драгоценности, чтобы помочь вам». Ком подкатил к горлу, а в глазах запершило. Я подозвал ее жестом, заставил наклониться ко мне, после чего впервые за время нашего знакомства сам поцеловал в щеку. «Я не забуду этого», — кратко сказал я, встречаясь с ее глазами, в которых заплескалась радость. «А можно я теперь в ближайшем кругу своего любимого мужчину буду звать Иньигушка?» Тут же попыталась подлизаться ко мне она. «Нет», — отрезал я, удивившись ее расчетливости и практичности. «Иньего?» — сделала она вторую попытку. Я вздохнул, поскольку прекрасно понимал, что она действует с перспективой на будущее. Помогая мне сейчас в сложную минуту, Паула рассчитывает получить больше потом, когда мои дела наладятся. Но все же это был хороший поступок. Она очень любила свои драгоценности, и я лучше всех знал, чего ей стоило принять решение расстаться с ними. «Поговорим об этом, когда вы вернетесь, и мы рассчитаемся с продавцом», — вздохнул я, подзывая его к нам жестом. «Ваше сиятельство?» — забеспокоился он, явно понимая, что происходит что-то неладное. Я молча открыл крышки обеих шкатулок, и он ахнул, увидев кучу драгоценностей. «Сеньор Фернандо слегка увеличил цену товара, за который я не планировал изначально платить так много», — спокойно предложил я, обращаясь к португальцу. «Но не думаю, что для вас будет проблемой, уважаемый, посетить с моими помощниками ювелиров вашего города, которые оценят и купят эти вещицы, чтобы я смог с вами честно расплатиться». «Ваше сиятельство!» — тут же с облегчением стал кланяться мне торговец рабами. «Я с радостью отведу ваших доверенных людей к лучшим ювелирам города». Я кивнул, закрыл крышки, и Паула с Бернардом и с работорговцем отправились в город. Прошло 4 часа, прежде чем они вернулись, и я полностью расплатился с довольным португальцем, который вручил мне все купчие и расписки на купленных и тут же освобожденных рабов. А как только он уехал, к нашим кораблям вскоре прибыли арендодатели и наперебой стали предлагать снять у них дома. Тут же появились и желающие сдать нам повозки, а также торговцы провизией и прочие любопытные, которые узнали, что в город прибыл сказочно богатый человек. Так что еще утром мы искали нужные нам, а уже в обед все необходимое люди предлагали сами. Оставалось только выбирать. Благо дом, который предложил нам молодой человек из свиты сеньора Фернандо де Браганса, устроил сеньора Альвара по размерам, и, взяв в аренду повозки и телеги, мы стали туда переезжать. Там же я познакомил всех со своим новым приобретением. «Они теперь свободные люди», — показал я на группу молчаливых чернокожих людей, которые испуганно жались друг к дружке в окружении большого количества вооруженных людей, которые их с интересом рассматривали. все же, в отличие от Португалии, для Кастилии чернокожие были в диковинку. «Сеньор Альваро, мужчин пристройте к делу, пока без жалования, поскольку нужно найти того, кто говорит на их языке, и объяснит им, что происходит», — распорядился я, на что управляющий кивнул. «Паула, если тот священник, о котором говорил работорговец, в городе, найди его и попроси прийти ко мне», — повернулся я к девушке, которая согласно поклонилась. «Сеньор Аймона поможет тебе». «Конечно, сеньор Иньего», — отозвался госпитальер. «Девушку помыть, переодеть и не спускать с нее глаз», — добавил я, показывая на молодую негритянку, на которой была лишь простая холщовая накидка. Но, судя по ее фигуре и лицу, борьба за нее не зря велась такая серьезная. Девушка была очень красива. Ее лицо оказалось непривычно круглым и широконосым, как у большинства чернокожих рабов, что я видел кругом, а овальным, с хорошо очерченными скулами, небольшим тонким носом и красивыми глазами. По всей видимости, в ее крови имелись европейские примеси, ведь ее отец был типичным представителем своей национальности. Паула мне поклонилась, показывая, что поняла. «Бернард, а ты отмой этих». Я показал швейцарцу на огромного негра, с которого все и началось, и остальных бывших невольников. «И найди им всем крестики и бечевки для ношения, а то непорядок какой-то, что христиане ходят без них, да еще и у меня в доме». «Конечно, сеньор Иньего», — отозвался швейцарец. Раздав всем указания, я пошел ожидать в комнату, которую мне выбрала Марта, пока она с остальными слугами грела горячую воду и готовила мне одежду. Я собирался как можно быстрее продолжить свое новое знакомство, ведь если слова владельца корабля, на котором я сюда прибыл, были правдой, сюда мне нужно будет доставать через верхушку местной власти. А новый знакомый вполне подходил для того, чтобы ввести меня в высшее общество. Глава 4. Меня одели в лучший красный бархатный костюм, расшитый золотом, зеленые чулки, сотканные из тонкой английской шерсти, с бантами из накрахмаленных кружев, и поднесли зеркало, чтобы я осмотрел себя. «Пояс», — приказал я. И Паула, подпрыгнув на месте и подняв подол платья правой рукой, быстро его принесла и аккуратно меня опоясала. Я еще раз осмотрел себя в небольшом отражении. «Кто на свете всех милее?» — иронично спросил я свое отражение и скривил в зеркало рожицу, далекую от совершенства. «Ее сиятельство Иньего де Мендоса», — моментально ответили Паула и Марта, думая, что я спрашиваю у них. Повернув голову, я осмотрел платье Паулы, которое соперничало с моей одеждой по пышности и дороговизне. А ее волосы были уложены в причудливую прическу и скрыты сеткой, состоящей из жемчужных нитей, последний писк флорентийской моды. «Надень то ожерелье с рубином, что я тебе недавно подарил», — попросил я и тут же осекся, поскольку она его тоже продала. За все мы получили, конечно, много меньше, чем заплатили при покупке, но зато у меня появились наличные, которые следовало тратить очень бережливо, ведь дальше продавать можно было только мою одежду. «Ладно, обойдемся сегодня без драгоценностей», — быстро свернул я неловкий момент и приказал Марте позвать Бернарда, который тоже приоделся, а также сеньора Аймона, который надел просто чистую одежду рыцаря-госпитальера. Выехав из нашего нового дома, который находился недалеко от большого городского парка, мы вскоре добрались до дворца рода Браганса. Неожиданностью не стало то, что слуги были предупреждены о моем прибытии, и началась суета, чтобы нас встретить и проводить внутрь. Тут же появился и дворецкий в дорогой ливрее, на которой красовался герб дома Браганса. «Его светлость, герцог Афонсо де Браганса, ждет вас, ваше сиятельство!» Низко поклонился он мне. «Благодарю вас». Я лишь прикрыл глаза, показывая, что услышал его. Так мы и вошли в зал. Я на руках Бернарда, держа при этом за руку идущую рядом с нами Паулу, и позади нас сеньор Аймона. Встречал нас глубокий старик, далеко за 70, облаченный в обычную домашнюю одежду, и мой новый знакомый, с которым мы встретились на невольничьем рынке. Глаза мужчин, когда мы подошли к ним ближе, расширились и были устремлены только на Паулу. Первым пришел в себя старик. «Приветствую в своем доме кастильского дворянина», — весьма необычно поприветствовал он, переводя взгляд на мою тушку. От его взгляда не укрылось ничего, и я, прекрасно зная, что встречают по одежке, был собой полностью доволен, одевшись так, что придраться к моему виду не смог бы никто. «Приветствую дом Браганса», — поклонился я, показывая тем самым, что кланяюсь больше не им, а роду. Губы пожилого человека тронула улыбка, а второй мужчина не выдержал и быстро обратился к нему. «Дедушка, ну хватит ваших обычных проверок. Я же сказал, что навел справки о графе. Его рекомендуют как крайне порядочного и умного человека». «Они не сказали, что у него еще и прекрасный вкус на женщин». Старик, несмотря на его слова, продолжил говорить со мной весьма холодно. «Простите меня, граф, но положение обязывает нас ко всем новым знакомствам относиться с подозрением. Слишком много кругом проходимцев или тех, кто ищет нашей милости». Это прозвучало для меня непонятно, будто он намекал, что я отношусь либо к первой, либо ко второй категории. Я внезапно вспомнил, ваша светлость, что оставил в комнате зажженную свечу. Спокойно ответил я и склонил голову. «Прошу вашего разрешения удалиться, а то как бы она не вызвала пожар. Нехорошо получится, если из-за случайно непотушенной свечи сгорит такой прекрасный город, как Лиссабон». Глаза герцога расширились, а молодой мужчина замахал руками. «Дедушка, молю вас, я хочу поговорить с графом». Старик задумчиво посмотрел на меня. «Ответ достойный дворянина», — покивал он и продолжил. «Как поживает ваш дедушка, маркиз Сантильяна?» Я опечалился и весьма искренне. «К сожалению, годы берут свое, ваша светлость», — тяжело вздохнул я. «Я навещал его недавно и рад бы сказать, что у него все хорошо, но, к сожалению, это не так. Я нашел ему хорошего доктора и, надеюсь, дедушка не будет слишком упрям, чтобы не слушать его советов». Старик, видя мою искреннюю грусть, прикрыл глаза. «Прошу вас не обращать внимания на мои первые слова, граф, и прошу вас быть гостем в моем доме». «Я с радостью и благодарностью принимаю это приглашение, ваша светлость». Не стал я артачиться и согласился, поскольку понял, что весь разговор до этого был простой проверкой, которую я, видимо, прошел. «Я рад», — впервые улыбнулся он, переведя взгляд на людей рядом со мной. «Представите нам ваших спутников». «Сеньор Аймоне, великий госпитальер родосских рыцарей», — представил я ему единственного важного человека, имя которого нужно было знать такому человеку, как герцог Браганса. Рыцарь вышел вперед и поклонился обоим мужчинам. Поскольку я дальше замолчал, старик обратился только к нему. «Сеньор Аймоне, рад познакомиться с вами. Я много слышал о вас и вашей борьбе с проклятыми османами». «Благодарю, ваша светлость», — поклонился рыцарь. «Эта же цель и привела нас с его сиятельством Мендосы в вашу прекрасную страну». «В чем же она заключается?» — поинтересовался старик. «Мы хотим купить 3-4 корабля, чтобы бороться с алжирскими пиратами». Рыцарь посмотрел на меня, и я кивнул, показывая этим, что он может рассказать о цели нашей поездки. Герцог огорченно покачал головой. «Цель, безусловно, богоугодная, но, боюсь, сеньоры, что вы выбрали для этого неудачное время», — ответил он с явным огорчением. «Все верфи работают только на заказ его высочества». «Мы слышали об этом, ваша светлость», — рыцарь поклонился старику. «Но я рассчитываю на сеньора Иньего, который обладает прекрасным даром убеждения, порой поражая этим умением даже меня, много чего повидавшего в жизни». «Да», — удивился герцог Браганса, — «можете привести самый запомнившийся вам пример?» Рыцарь задумался, а затем удивил своим ответом даже меня. «На его сиятельство было совершено покушение в одном городе, ваша светлость», — произнес он. «А граф просто отбил атаку и уехал, не став раздувать конфликт и проводить полноценное официальное расследование, как ему предлагали сделать городские власти». Весьма мудрый поступок. Взгляды обоих мужчин заинтересованно перевелись с него на меня. «Да, только когда я приехал в этот город в следующий раз, ваша светлость», — продолжил рыцарь, «то с удивлением узнал, что все, кто выкрикивал проклятие в его адрес, вскоре были убиты неизвестными. Более того, их головы сложили в большую пирамиду на центральной площади, а в рот каждому положили по золотому флорину». На губах обоих хозяев дома появились улыбки. «Убийцы этих людей так и не нашли? Я правильно понимаю?» — поинтересовался герцог. «Верно, ваша светлость», — рыцарь поклонился. «Как и тех, кто покушался на сеньора Иньего». «А что могли значить золотые флорины у них во рту, ваше сиятельство, как вы думаете?» — обратился старик ко мне. «Не могу знать точно замыслов этих неизвестных убийц», — спокойно пожал плечами. но наверняка это было какое-то послание». «Безусловно», — понимающе улыбнулся он. «Спасибо за этот разговор, сеньор Аймона. А с вами, граф, я хочу поговорить за ужином. А теперь простите, мне нужно к королю». «Разумеется, ваша светлость», — поклонился я и оставался в таком положении, пока он выходил из зала. Едва он вышел, молодой мужчина в восхищении всплеснул руками. «Сеньор Иньего, поздравляю! Вы первый человек на моей памяти, которого старый ворчун пригласил на ужин после первого же знакомства». Я достал платок, демонстративно вытер со лба несуществующий пот, а затем расстегнул верхние пуговицы на камзоле. «Ваш дедушка меня напугал, сеньор Фернандо», — признался я ему. «Мои колени так не тряслись даже при омажже королю Арагона». Мужчина громко рассмеялся и подошел ближе. «Мой отец недавно получил титул маркиза и частичные обязанности главы дома», — вздохнул он. «Но, как сами видите, королю нужен дедушка, даже несмотря на его преклонный возраст». «Я вижу, с какой любовью вы на него смотрели, сеньор Фернандо», — улыбнулся я ему. «И сам также всегда смотрю на своего дедушку и дядю». «А ваши родители живы?» — осторожно поинтересовался он. «Мы с ними слегка не ладим», — дипломатично отозвался я. «Скажу вам больше, чтобы закрыть эту тему. Связано это с непониманием ими того, что я достаточно повзрослел, чтобы самому вести свои дела». «Разумеется, сеньор Ньего». Мужчина стал совершенно серьезным. «Мужчина должен реализовать себя сам. Значит, какой же он тогда мужчина?» «Я придерживаюсь схожих с вами взглядов, сеньор Фернандо», — кивнул я. «Но поскольку по понятным причинам не могу быть военным или священником, у меня осталось не слишком много вариантов для карьерного роста». «Вы выбрали финансы», — понятливо кивнул он. «Мне тоже об этом говорили». «Простите, сеньор Фернандо, но я не очень известен в Кастилии, больше в Арагоне», — удивился я. «Так что не будет с моей стороны наглостью поинтересоваться, кто так хорошо обо мне осведомлен в далекой Португалии?» «В этом нет никакого секрета, сеньор Иньего», — мужчина пожал плечами. «Гость нашего короля, архиепископ Толедо, Альфонсо Карилья де Акунья. Я обратился к нему, и он охарактеризовал вас мне как крайне умного и приятного во всех отношениях человека». Моему изумлению не было предела. «Его преосвященство сейчас здесь? Я его не так давно видел, и тут такое совпадение». «Да, он приехал к дедушке от имени короля Кастилии, чтобы тот помог ему предложить руку инфанта Изабеллы его высочеству Афонсу». Выдал он мне такое, что у меня чуть не отпала челюсть. «Насколько я помню, инфанте сейчас всего 7», — осторожно ответил я. «Это известно дедушке и королю, так что я сомневаюсь, что его высочество согласится, поскольку нужна будет еще и булла папы на брак между родственниками, да и с консумацией возникнут явные проблемы. А без этого какой смысл Португалии в кастильской инфанте? Права на трон в этом случае будут слишком уж призрачные». А за то время, пока она вырастет, может случиться что угодно. «Полностью согласен с вами, сеньор Фернандо», — уже с явным облегчением отозвался я, поскольку от него прозвучали явно разумные доводы к тому, чтобы этот брак не состоялся. Оставалось надеяться, что ровно такие же доводы будут понятны и королю Афонсу V. Он покивал, затем обратил взгляд на Паулу. «Кто ваша прелестная спутница, сеньор Иньего?» — поинтересовался он. «Сеньорита Паула Джудиче», представила я девушку, которая сделала Книксон. «Девушка из древнего арагонского рода, который, к сожалению, в наше время слегка захирел. Я попросил ее учить меня музыке, с чем она прекрасно справляется». Губы Фернандо тронула понимающая улыбка, такая, какая была у всех мужчин, которым я ее представлял. «Не сомневаюсь, сеньор Иньего», — улыбнулся он и показал жестом, что Паула может подняться. «Что ж, прошу вас располагаться, сеньор Иньего». Он обвел руками вокруг себя. «А на ужине мы с вами встретимся». «Конечно, сеньор Фернандо, не смею отнимать у вас больше время», — склонил я голову. Глава 5. В небольшом рабочем кабинете сидели 4 мужчин, которые держали в руках золотые кубки, из которых подтягивали вино. «Мой ответ вашему королю — нет, ваше преосвященство». Наконец нарушил молчание один из них. «Изабелла пока слишком мала». «Вы можете опоздать, ваше высочество». Сидящий священник в фиолетовых одеяниях архиепископа пожал плечами. «Как только она пустит первую кровь, к ее руке и телу выстроится очередь». «Сильно в этом сомневаюсь». К Король был спокоен. «Если вы только не решите объединиться с Арагоном». «Это не в наших интересах», —